Глава 6. Бастиан, Мертиарон. «Ты кого к нам привез?» Залетел в кабинет Себастьян. «Что случилось?» Спокойно ответил я. Слышал вопли на улице, но говорил с братом, не мог отойти. В кабинет вбежали еще Реймонд, лектор лекарского факультета Линет де Саврир и наш местный лекарь, Милли Артрайт. «Последствия устранены?» Арверас кивнул в сторону Себа. «Да, мы как раз с шестым витком были на полигоне». «О чем вы все?» – уже злился я. Себастьян наклонил голову влево, внимательно смотря на меня. «Твоя протеже». Линет и Милли вздохнули. «Вот зачем он при них это сказал?» «Свалилась с некросрывом и оживила весь полигон. Покойники напугали всех, кто находился на улице. Хорошо, что я занимался со старшими. Быстро все устранили». Я удивленно посмотрел на Реймонда. «Как девушка?» — ответила Милли. «Она и пострадавшие в больничном крыле». «Пострадавшие?» «Ну да», — Милли закивала. «С ней были трое первокурсников, и Деланкур, и брат с сестрой, и Лекси Тревиль», — тихо добавил мэтр де Саврир. «Судя по лицам лекарей, бежать за вечно попадающей в историю адепткой не стоило. О ней явно позаботились. Решил выяснить обстоятельства дальше. Я внимательно посмотрел на боевика. Что произошло? Скорее всего, третировали Тревиль и Ланкур, а некромантка не выдержала и разъярилась», — ухмыльнулся Арверас, довольный студенткой. Кто-кто, а он гордился, когда адепты могли за себя постоять. «Сильная волна». Я посмотрел на Себастьяна. «Да, но аккуратно. Никого не задело. Рядом находившиеся получили истощение резерва. И день полежат у Десаи Артрайт». Он кивнул в сторону магички, а она слегка поклонилась. Я вздохнул и сел. «Спасибо собравшимся. Завтра сообщу о решении». Я посмотрел на друзей. «Останьтесь, пожалуйста». Линет и Милли переглянулись и вышли из кабинета. «Реймонд», — начал я, — «как Тиана справилась с экзаменом и первым днем?» Тот удивился вопросу. «Ну, если сдала, значит, справилась». Я перебил. «А как сдала? Есть ли у нее данные для обучения на боевом?» «Да, есть. Она либо лучшая, либо одна из лучших на первом витке». Он внимательно посмотрел на меня, не понимая, куда я клоню. А вот Себ быстро посчитал в уме. «Да, я думаю, она справится», — проговорил некромант. «Уверен, дома с ней кто-то занимался. Возможно, отец. Так что готовь приказ и объяви о переводе девчонки». «Да о чем вы?» — поднял брови Реймонд. «Переведу ее на пару курсов постарше», — сказал я и сам удивился своему решению, но твердо продолжил. «Она оживила меня. Знает защитные заклинания. Подняла весь полигон некромантов. Ей нечего делать на первом витке». «А другие предметы?» «Будем нагонять», — закончил я. «Мы в академии. Если она будет спать на занятиях первые три курса, то ничему не научится. И ей нужно контролировать силу. Себастьян прав. Переведем ее на четвертый». Я переглянулся с другом. «На четвертом сдают боевые искусства», — начал Реймонд. «А если она не владеет? Дашь ей пару уроков. Рифера назначишь репетитором, в конце концов», — припечатал я. «Завтра я объявлю ей решение. Как раз хотел с ней поговорить». Тиана. Пришла я в себя в больничной палате. Рядом лежала уже бодрая Лекси. Увидев подругу, накрылась тоненьким одеялом. «Великая Морта, как же мне стыдно. Я только 3 дня в академии, а уже везде проявила характер. На спине ректора прибыла на экзамены, нагрубила декану и поссорилась со старшекурсниками, доведя всю ситуацию до магического всплеска. Они, конечно, тоже хороши. Некроманты — одни из самых нестабильных магов, а эти идиоты на меня мешок надели». Лекси, услышав мои движения на кровати, обернулась ко мне. «Тиана, ты в порядке?» «Все очень плохо, да?» Я заскулила, а вот девушка напротив улыбнулась. «Я бы так не сказала». Она показала рукой в дальний угол палаты. «Там Белинда лежит. Здорово ты всех приложила. Ты сильно пострадала?» Заволновалась я. «Нет», — она помотала головой. «Никто не пострадал. Ты осушила всем резерв и все». Она замолчала и начала потирать свои руки. «Говори уже, что еще?» — буркнула я. «А еще оживила весь полигон некромантов. Мэтр Деривард с шестым витком почти час всех отлавливали». Я откинулась на подушки и схватилась за голову. За срывы все учителя меня ругали. Опасно для нетемных. Хорошо хоть здесь, под присмотром. Не успев подумать, чем мне грозит данное событие, повернулась на звук открывающейся двери. В палату зашли мэтр Арверас, мэтр Деривард и мэтресса Артрайт. «Все по мою душу?» «Вижу, адепт Каланкур, с вами все хорошо». Бодро начал боевик и посмотрел в сторону еще не пришедшей в себя Белинды. «Простите, мэтры», — я понурила голову. «Чем мне это грозит? Что вы сразу девочку испугали?» Закудахтала лекарша и начала измерять мой магический фон. Лекси завороженно следила за ее движениями. Она явно что-то недоговаривает. Похоже, очень сильный маг. После моего срыва она первой пришла в себя. Значит, резерв очень большой. «Ее напугаешь», — ухмыльнулся некромант. «Тиана», — обратился уже ко мне. «Вставай. У тебя 10 минут на сборы». «Зачем?» Я испугалась. «Все? Мое обучение на третий день закончилось?» «Успокойся», — увидел тот мое состояние. «Все студенты проходят инициацию, так что нам не впервые. Правда, на моей памяти ты пока первая, кто все кладбище оживил». «Объясните, пожалуйста». У меня задрожали губы. Все мужчины боятся слез, на то и расчет. Реймонд быстро вмешался в нашу беседу. «С тобой хочет поговорить ректор». Он осмотрелся вокруг. «Узнать твое состояние, измерить уровень силы». «Так он меня на завтра вызвал». «Но это когда было?» «Еще до воскрешения полчища мертвяков. Ты его заинтересовала», — подмигнул мне преподаватель. Мужчины вышли. Одиссая Артрайт еще раз осмотрела меня, дала умыться и выпроводила из палаты. Лекси оставалась с ней, пообещав, что обязательно зайдет вечером. Я, декан боевого и декан темного факультета, в полном молчании дошли до ректорского кабинета. Каждый думал о своем. Я прикидывала, что может понадобиться Бастиану. Как минимум, измерит уровень магии. Спросит, откуда познание. Это не страшно. В конце концов, я носитель, пусть и без приставки, известной фамилии темных магов. Сильного подозрения возникнуть не должно. Себастьян кивнул домовику, учебному секретарю ректора, и она пропустила нас в кабинет. Помещение было сильно захламлено. Все стены в книжных полках, напротив окна огромный стол, 2 кресла для посетителей. Есть диван и дверь, наверное, в личные комнаты Десса Мертиарона. Сам дракон внимательно следил за моим взглядом. «Что-то заинтересовало, адепт Каланкур?» Подколол он меня. «Простите?» Голос прозвучал пискляво. «Но почему я при виде этого мужчины превращаюсь в мышку?» «Не бойтесь, Тиана!» Ласково начал ректор. «А для меня это, если честно, плохое начало. Мозги и так превращаются в желе рядом с ним. А тут еще этот вкрадчивый тон». Бастиан посмотрел на друзей. Мэтр Арверас, опомнившись, подал мне руку и посадил за стол перед ректором. И сам сел рядом. А темный маг с удобством расположился на диване позади нас. «Я хотел бы измерить уровень твоей силы. Как ты знаешь, на экзамене мы не стали этого делать из-за ситуации». Дальше он многозначительно промолчал. «Ой, да говорите вы уже прямо», — нетерпеливо ответила я. «Из-за того, что я вас воскресила?» «Да, адептка». Передо мной поставили прозрачную сферу, артефакт для измерения магии, и скальпель для пореза. Все поступающие через это проходят. Мне самой интересно, что он покажет. Но я воспользовалась своим уже знакомым кинжалом, который использовала при выполнении ритуала призыва богини. Порезала палец и приложила к сфере. Бастиан, Реймонд и Себастьян заинтересованно наклонили головы. Почти сразу на все стены разлился радужный отблеск. Значит, очень высокий уровень. Как правило, с небольшим резервом и таким же потенциалом маги получали однотонный отблеск и не такое чистое и сильное сияние. Но это я и так знала. Наставники откинулись на свои места. Они тоже что-то такое ожидали увидеть. «Раз уж мы все выяснили...» Ректор убрал сферу. «Предлагаю вам, адептка...» Вот нравится ему это слово, что ли. «Перейти сразу на четвертый виток». Я вопросительно уставилась на него. Он явно не оговорился. Прошлась взглядом по остальным присутствующим. Деканы заговорчески улыбнулись. Явно уже все знали и обсудили. «Но как? А знания по предметам, экзамены? Разве студенты так перепрыгивают?» Себастьян встал и подошел к Бастиану. «Тьяна, мы же видели твой уровень. Тебе нечего делать на первом витке. И я уверен, что и для четвертого ты тоже хорошо подготовлена». «А боевой?» Я взглянула на мэтра Арвераса. «А что, не подготовлена?» Ухмыльнулся мой декан. «Тогда будут дополнительные занятия». «Подготовлена!» Недовольно пробурчала я. «Зарядка мне уже за один день надоела. А с оружием поупражняться я всегда не против». Все сидящие и стоящий темный маг хищно заулыбались. «По остальным предметам назначим кураторов, если не будете справляться с нагрузкой, и дадим больше времени на изучение», — хлопнул в ладоши ректор. «А отказаться я могу?» — посмотрела из-под лобья я. «Можете, но зачем вам терять 3 года? Причин для отказа я придумать не могла, так что пожала плечами, неопределенно хмыкнув. «Вот и договорились. А теперь...» Бастиан выставил руки, облокотившись на стол. Себастьян подошел и встал рядом с ним. А Реймонд просто уставился на меня. Видимо, сейчас будет допрос. «Что за ритуал ты провела, Тьяна?» — приторно начал глава Академии. «Это так важно?» — вздохнула я. «Скорее всего, признаюсь. Некромант не дурак. Точно поймет, если совру. А тот как почувствовал мои мысли. Но как же не хочется». «Адепт Каланкур, это важно». Он вглядывался в меня. «По незнанию вы могли провести ритуал некачественно или взять какие-то невыполнимые условия». Он приподнял подбородок. «Все это опасно как для вас, так и для брата императора». «Ага, статусами пугать меня вздумали». «Я прекрасно знала, что делаю». Зло бросила я и посмотрела на присутствующих, на всех, по очереди. И начала рассказывать, глядя в глаза спасенному дракону. «Это родовой ритуал призыва к богине. Она спасла вас». Я кивнула в сторону дракона, а он сжал кулаки. «Я знаю, как к ней обращаться и какие правила». «Какой ценой?» — поинтересовался некромант. «Этого я сказать не могу», — помотала головой. «Сами знаете, она не делает ничего просто так, а в оплату требует еще и молчание». «Дурочка!» — зло выкрикнул ректор. «Ты понимаешь, что ты натворила? Ради первого встречного незнакомца стала должницей богини». Он все больше распалялся, ходил по кабинету и орал, приближаясь ко мне. А я, как и некромант с боевиком, прикрывала уши от его криков. «Вам бы ромашки, что ли, попить, дорогой ректор?» Я не выдержала. «Ваша светлость!» Он остановился. «Ага, не нравится, когда тебя так называют. Я прекрасно знаю, чем рисковала. Поверьте, я лучше вас разбираюсь, как мне себя вести с богами. Я ее жрица». Я резко встала со стула в опасной близости от него. Так мы и стояли, в бешенстве дыша друг на друга. «Стоп, схватка!» — по привычке завопил Арвераз. Такой командой он останавливал адептов в ринге. Мы, все еще злобно посматривая друг на друга, разошлись. Я села обратно на стул. Бастиан опять обошел стол и устроился за своим рабочим местом. Себастьян де Ривард подытожил. «То есть ты, Тьяна, обратилась к богине, что-то ей пообещала, и взамен она воскресила ректора?» «Ну, примерно так». Скромно потупила глаза я. «Хорошо». Он удовлетворенно вздохнул. «Что хорошо? Что хорошо, Себ?» Опять завопил главный дракон. «Она, видимо, совсем не понимает последствий сделок с богами». «Отнюдь». Прикрыл глаза некромант. «Я почти уверен, что девочка превосходно знает, что делала и будет делать, так?» Он посмотрел на меня. Я кивнула. А де Ривард вяло продолжил. «Значит, наша задача — помочь ей в благодарность за твою спасенную жизнь», — усмехнулся мой защитник. «Мэтр де Ривард», — начала я. «Тьяна, можешь звать меня Себастьян внутри этого круга и наедине». Он улыбнулся. «Как-никак, ты спасла жизнь моего друга». «Спасибо». Я смутилась. «Себастьян, мне не нужна помощь. Она ничего опасного не просила. Считайте, что взамен на жизнь ректора...» Я мельком пробежалась взглядом по Бастиану. «Она обязала меня стать жрицей. Но все некроманты, так или иначе, ее представители. Рано или поздно я все равно бы принесла ей необходимые клятвы». «Это неплохая новость, Тьяна. Но думаю, что ты что-то недоговариваешь». Его проницательный взгляд пронизывал меня. «Ну, может, чуть-чуть». «Реймонд, Бастиан». Себастьян обратился к друзьям. «Тьяна и так под нашим присмотром. Целых 3 мага следят за девчонкой. Вряд ли она что-то натворит без нашего ведома. Не пугайте ее». Я почти умилилась. Он прав. Хоть это и доставляло мне проблем. Уехала из дома от нянек и преподавателей. Приехала в академию. А тут то же самое. «Оставьте нас», — спокойно попросил Бастиан. Я удивилась, и не только я. Реймонд тоже поднял брови до небес. А вот некроманта ничем не пронять. Мужчины молча ушли. А я продолжила сидеть напротив злющего ректора. «Предатели!» «Тьяна», — начал он ласково, — «ты точно ничего не можешь рассказать?» Я уверенно помотала головой. Во рту пересохло от такого обращения. «Десректор», — начала я. А он сразу перебил. «Наедине можешь звать меня Бастиан или Бас». Я вздохнула. «Не могу». «Почему?» — удивился тот. «Вы?» — с нажимом начала. «Мой ректор, преподаватель. Не к вам, не к мэтру де Риварду. Я так не обращусь». «В беседе ты назвала его по имени», — заметил дракон. «Только чтобы он не начал опять уговаривать. Я твердо посмотрела на ректора. Может, вы не понимаете, но мне важно здесь учиться, и важно, что думают обо мне окружающие. А внимание деканов и ректора мне очков не добавляет». Бастиан почесал затылок. «Хорошо. Будем считать, что я тебя услышал. Но тогда ставлю тебе условие». «Какое?» «Арверас, твой ректор по боевой магии. Себастьян — куратор и ректор по темным искусствам. А я буду куратором по остальным предметам, которые ты будешь догонять на 4-м витке». Я мало сказать, что удивилась. Пребывала в шоке. «Вам-то это зачем?» Бросила недовольно. «Как минимум пойму, чего ты стоишь», — загадочно проговорил Бастиан. «Как максимум, ты пока первый по-настоящему сильный некромант. Тебя ожидает умопомрачительная карьера во дворце». Он внимательно посмотрел на меня. «Хорошо. Я спокойно встала из-за стола. У меня же все равно не было вариантов отказаться». «Нет, совсем не было», — улыбнулся он. «2 раза в седмицу приходишь ко мне вечером в кабинет. Будем смотреть, как ты справляешься. Обновленное расписание с учетом всех занятий с кураторами тебе пришлют. Завтра для тебя выходной день. Считай это мой подарок». «Спасибо, десректор». Я подошла к двери и дернула за ручку. Вдогонку услышала: «До встречи, Тьяна». Обед мне не особо запомнился. Я молчаливо ковыряла еду вилкой и не вступала в беседу с окружающими. В нашу компанию активно затесались Эндрю Синклер и Грегор Риверс, а остальные ребята благосклонно их приняли. Вся академия шумела о моем переводе и магическом срыве. И откуда только слухи разносятся. Возможно, сам секретарь ректора шепчет на ушко главным сплетникам академии, какие решения выносятся из кабинета. Вечером ко мне зашла Лекси. «Как ты?» – участливо поинтересовалась она. Я грустно вздохнула. «Никак. Еще пару дней назад вопила бы от радости. Но за эти два дня я так накосячила в академии, пробу ставить негде». «Не переживай». Она погладила меня по руке. «Через неделю все забудется». Ко мне в комнату постучали. «Войдите». Это был Рифер. Я обрадовалась. Один день, а этот дракон уже стал мне настоящим другом. «Тьяна, не стал беспокоить тебя за обедом?» Неуверенно начал он, осматривая мою комнату. «Риф, садись уже на кровать». Я быстро поняла, что его смущало. Единственный свободный стул был завален моими неразобранными вещами. «Мы же уже прояснили все романтические ожидания», — улыбнулась дракону. Тот смущенно присел и приобнял меня. «Тьяна, если честно, я рад, что так вышло». Тут Лекси с коленками забралась на мою небольшую кровать и возмущенно спросила: «Почему?» «Ну ты подумай». Дракон кивнул в мою сторону. «Будем учиться на одном курсе. У нас даже с тобой». Он выделил слова. «Занятия совпадают. Значит, видеться будем чаще». «О, я об этом подумать не успела», — усмехнулась блондинка. «Тьяна, так он прав. Радуйся». Я слабо улыбнулась. Мы долго разговаривали об учебе с ребятами. Мне не верилось, что за всю прожитую жизнь я не умудрилась завести хотя бы одного друга, а прожив в академии всего ничего, считаю этих двоих своими близкими приятелями. «О чем задумалась, некромантка?» — спросил Рифер. Я вздохнула. «О завтрашнем расписании. Говорить о том, как они стали мне дороги, пока рановато. Как думаете, что мне грозит с таким количеством кураторов?» «Я немного завидую тебе, Тьяна», — задумчиво начала Лекси. «О Себастьяне де Риварде каких только слухов не ходит. Но он очень хороший преподаватель. А ты откуда знаешь?» Я удивилась. Лекси на темного мага не похожа. Я почти уверена, что в ее крови затесались эльфы. Она очень высокая, неземная и светлая. Когда ее успел впечатлить некромант? «Он проводил пару практических занятий у лекарей. Объяснял, как лечить раны». Она пожала плечами. «Мне понравилось». «Да, Тьяна, мэтр де Ривард...» Риф никак не мог подобрать слова. «В общем, он хороший», — смущенно закончил наш юный дракон. Через час ребята разошлись, а я начала готовиться ко сну. Завтра ждал не самый простой день. Надо получить просто гору учебников, посмотреть новое расписание и понять, наконец, что же хотела от меня богиня. Утром, наскоро умывшись и одевшись, я выбежала из комнаты и сразу столкнулась с Эйнаром. Отбросив мысли, что он меня караулил, ну не мог же, мы знакомы всего ничего, поздоровалась, и мы вместе пошли в столовую. «Как утро?» — смущенно начал уже мой однокурсник. «Пока только началось». Я посмотрела на юношу. «А где Риф и остальные? Я думала, вы по одному не ходите». «Ну зачем так, Тьяна?» — лукаво улыбнулся Эйнар. «Когда мы идем к девушкам или от них, компанию собирать ни к чему». «А-а-а», — протянула я. «Мне даже завидно. Второй день учебы, а он на этаже первого витка уже подружку завел. Мне бы такую скорость. Интересно, какую из двоих надменных Дес?» Мы вместе дошли до столовой. Уже как наш постоянный ритуал, поклонились и улыбнулись Десае и Агате. Сделала ей комплимент, а она, в свою очередь, вместо отвратительной каши дала мне и моим друзьям сырники с джемом и печеньем. Поблагодарив и сев за стол, я с удовольствием набросилась на эти вкусности. А Лукас ворчал. «Девчонкам самое лучшее. Это у вас так заведено?» «Успокойся», — смешливо ответила Лекси. «Благодаря Тьяне ты тоже не овсянку ешь. Научись быть вежливым. Тебе Диса и Агата тогда и индюка запечет». «А это мысль», — воодушевился Элис и завел руки за голову. «Тьяна, что для этого нужно?» Я поразмыслила. «Ну, я обещала Диса и Агате помощь на кухне». «Зачем? У нас так наказание отбывают», — возмущенно начал Лукас. «И что? Вы же маги. Я всех оглядела. Это во время наказания вы не можете пользоваться заклинаниями. А если добровольно, то в течение часа вся кухня засияет. Как думаете, насколько благодарна будет Диса и Агата?» — подмигнула я ребятам. «Ну, если так, то стоит задуматься». Лекси дала подзатыльник нашему рыжему другу. «О чем тут думать? Всегда сытые и довольные. Давайте составлять дежурство». Так мы договорились о ежедневно-вечернем ритуале у работников кухни. Решение было дальновидным, а самое главное – дальневкусным. После завтрака уже в одиночестве отправилась к секретарю ректора за расписанием. Домовик или домовиха не уверена, что женщин можно так называть. Вручила мне свиток и добавила. «Завтра занятие с ректором. Не опаздывайте. Он этого очень не любит». Даже подмигнула. Хотя, возможно, мне показалось. Когда это я успела снискать лояльность у домовиков? Долго разбиралась со всеми вытекающими последствиями от перевода. Получила множество новых учебников. Старые сдавать не стала. Мне же еще предметы догонять. Дизайнер Гротис отказался оставлять меня в комнате, переселив на 4-й этаж. Как я позже узнала, я оказалась единственной девочкой-боевичкой на витке Рифера и остальных. Повезло так повезло. Уже во время заселения ко мне в комнату пришли Эндрю и Грегор. «Кучеряво живете», — присвистнули оба. На 4-м витке разрешалось иметь свой собственный душ, тем более девочки, да и сами комнаты были свободнее. Грегор плюхнулся на мою новую кровать. «Тьяна, может, начнем встречаться?» Он повернул голову ко мне. «Ты это решил, посмотрев на комнату?» Я скептически подняла одну бровь. «Ну да. Сама знаешь, как живут учащиеся 1-го витка». «Нет, Грегор. Ценю твое предложение и все такое, но давай останемся друзьями». Мы втроем рассмеялись. «Зазнаешься теперь, великая некромантка», — весело сказал Эндрю. Я задумчиво села на кровать. «Эндрю, я ведь не давала повода так думать». Я посмотрела на мага. «Нет, конечно. Просто один день в академии, и все говорят про тебя. Ты же знаешь про противостояние аристократов и остальных. А ты уже к концу года можешь стать аристократкой». «Ты замужество имеешь в виду?» Мое лицо скривилось. «Ну да. Ну, все девушки, мечтающие о свадьбе, идут на боевой. И тут я спохватилась. А ведь да, девушки, мечтающие о свадьбе, идут на боевой. Вы поэтому про меня так думаете?» Парни, сидящие на моей кровати, в унисон кивнули. «Это обидно. Я почувствовала, как краснею. По-моему, на испытании боевиков я доказала, что не замужество меня привело в академию». Эндрю и Грегор, смутившись, начали извиняться. Но я уже не слушала. Вот как, значит, обо мне думает вся Академия. «Ребята», — начала я, — «завтра поговорим. Пока мне надо переварить сказанное». «Тьяна, ну не обижайся», — конючил Синклер. «Мы правда не хотели тебя обидеть». «Не хотели, но у вас это получилось. Я встала и подошла к двери. Я не коплю обиду. И верю, что вы сказали, не подумав. Но решим это завтра». Нехотя мои бывшие однокурсники вышли за дверь. Грегор еще раз извинился. «Ладно, приму их извинения, но не сейчас. Если я так легко буду прощать, а они сыпать оскорблениями, то нет цены моим прощениям и их дружбе». Сегодня меня ждало занятие с мэтром Деривардом, так что стоит настроить себя на рабочий лад. Пускай все заведение гудит о моей легкомысленности и удачливости. Я-то знаю, чего стою. Опять взглянула на расписание. Нет, зрение не обмануло. Свободное утро на решение всех организационных вопросов и ночь на полигоне с мертвецами. Я воодушевилась. Давно я никого не поднимала, если не считать дракона, конечно. Одевшись в форму темного факультета, да, я счастливая обладательница двух форм – серой и черной. Серой для боевиков, черной для некромантов. И обе подразумевали брюки. Вышла за дверь и двинулась в сторону учебного кладбища. Придя на нужную местность, я огляделась. Преподавателя еще не было видно. Неужели рано пришла? Я посмотрела на часы главной башни Академии. Пробило уже 10 часов вечера. Нет, я точно вовремя. А вот Себастьян Деривард не спешит. Ну и что? Практиковаться могу начать и сама. Я размяла шею, руки. Руки – главное оружие некроманта. Не считая силы магии, конечно. Благодаря рукам я могла делать сложные плетения на воскрешение. Или наоборот, упокоение противника. Эх, была не была. Пробормотав легкое заклинаньице, я ощутила ауру скопившихся здесь душ. «Выбери меня. Нет, меня. Я стану проводником». Все они кричали для меня. Я схватилась за лоб, пытаясь совладать с происходящим. Но так хотелось что-то сотворить на еще более древней земле, чем мой замок. И я определилась. «Нарекаю тебя своим слугой. Готов ли ты существовать, пока существую я? Действовать, пока существую я? И слушаться, пока существую я?» Я присмотрелась к призраку. Он беззвучно отвечал на все вопросы утвердительно. Еще один пас руками, и я воплотила привидение. Это был зрелый мужчина в воинских доспехах. Он сделал жест приветствия жителей Аридии и развоплотился из моего поля зрения. Со спины почувствовала чужое дыхание. «Развлекаемся, адептка». Я резко обернулась. Передо мной стоял мой куратор. Интересно, много он успел заметить? Я сильно растерялась. «Нет, жду вас вот». «Ну и хорошо». То ли сделал вид, что не заметил призрака, то ли действительно не успел нам унесложный ритуал преподаватель. «Начнем?» Я вопросительно взглянула на преподавателя. «Тиана, я видел твой уровень магии, но твой уровень знаний остается для меня загадкой. Если ты не возражаешь, то я буду поднимать мертвецов, а ты бороться с ними. Ты согласна?» «А разве это не работа для боевиков?» Я была настроена скептично. «Тогда хорошо, что ты боевик», — ухмыльнулся Деривард. «Нам Реймонд даже спасибо скажет. Но в твои задачи будет входить не только победить, но и развоплотить существо». «Вам виднее, мэтр Деривард». Я слегка поклонилась. «А что? Он все-таки мой преподаватель». «Мы, кажется, договорились о другом общении». Лукаво стрельнул глазами в мою сторону мужчина. Я вздохнула. «Если вы только это Десу ректору не скажете». «Хорошо. Это будет наш с тобой общий секрет, Тиана». И заговорщически мне подмигнул. «Не будь сейчас ночь, и не проведи я весь день на ногах, я бы подумала, что этот некромант со мной флиртует». И мы начали. Сначала это были обычные зомби, поднявшиеся из могил, и другие умертвия. Ровенантов, неупокоенных орков и троллей я спокойно отправила в нокаут взятыми с собой боевыми топорами. Стрыга чуть не одолела меня, но я отрубила ее крыло и отбросила подальше. Пока она плакала над потерянной конечностью, упокоила и ее. Из всех поднятых монстров я не смогла справиться только с личем. На помощь пришел Себастьян, а личи сами могли подчинять целую армию нежити. Все это говорило только об одном. Я очень неплохо была подготовлена даже для четвертого витка. «Тиана», — восхищенно начал преподаватель. «К как только положил в могилу высшую нечисть. Я впишу тебя в группу некромантов. Мэтр де Ривард, сжальтесь. Я взмолилась. Мне догонять все предметы. А мэтр Арверас и десректор тоже назначили занятия 3 раза в неделю. Когда я все успею? Некромант поводил взглядом по кладбищу. Да, задачка. Но тебе хорошо бы поработать в команде. У тебя с остальными предметами так же? Я помотала головой. Уверена только в боевке. Лекарское дело на уровне 1-го витка. От артефакторики я бы вообще отказалась. Кто же был твой наставник? Отец. В очередной раз соврала я. Для него были важны только темные искусства. Тогда пока не буду вписывать тебя в группу. А после бала новогодия посмотрим. Бала новогодия? Я удивленно уставилась на преподавателя. Ну да. Он улыбнулся. Даже в военной академии бывают праздники. Тем более, здесь столько юношей и девушек. Нечестно лишать их момента волшебства. Он сделал паузу. Кстати, не зазорно приглашать сопроводить и преподавателей. Он глянул на меня. Я зарделась. Это что, намек? Мне бы продержаться столько, чтобы не вылететь. Буркнула я, переведя тему. Что-то мне подсказывает, адептка, что вы не то что задержитесь, а станете одной из лучших. Уверенно закончил Себастьян. И в подарок, он загадочно подмигнул, предлагаю вам выбрать умертвие. В смысле? Я опешила. У некромантов на 3-м витке есть традиция выбирать умертвие, которое может помогать в бытовых делах. Терпеливо разъяснял Деривард. Раз уж вы перешагнули через 3 курса, не будем нарушать традиции. Вслушайтесь и выберите себе самого верного помощника. А вы? А что я? У вас есть помощник? Вы, возможно, удивитесь, адептка. Но да, мое умертвие, как мой секретарь, напомнило мне о занятии с вами. И я очень рад, что не пропустил его. Наклонил ко мне голову преподаватель. Тогда да, я улыбнулась. Хочу свое умертвие. Я в вас не сомневался. Я опять сосредоточила магическое зрение. Знал бы Деривард, что я уже призрака воплотила. Опять почувствовала мольбы мертвецов о выборе. Присмотрелась. Увидела скелет какого-то юноши. По ауре он понравился мне больше всех. Мы примерно одного возраста. Если так можно сказать о мертвеце, легче будет общаться. Интересно, как давно его убили? И сказав заклинание, опять повторила слова привязки. «Нарекаю тебя своим слугой. Готов ли ты существовать, пока существую я? Действовать, пока существую я? И слушаться меня, пока существую я?» Умертвие кивнуло. Вокруг раздался легкий гул голосов, слышимый только некромантом. И вспыхнуло не очень яркое плетение моего заклинания. «У вас получилось, адепт Каланкур!» Задумчиво смотрел на меня преподаватель, косясь на скелет, восставший передо мной. Себастьян Деривард проводил меня до корпуса боевиков вместе с уже моим умертвием и напутствовал. «Тьяна, большая просьба. Не пускайте гулять вашего слугу по корпусам. Возможно, только ночью. Некроманты и боевики привыкшие, а вот остальные витки пугаются, когда видят перед собой скелета». «А почему ночью можно?» Мой наставник загадочно улыбнулся. «Ночь — время темных магов. Учащиеся предупреждены о таких вот встречах. Да и в правилах указано, что покидать комнату после отбоя запрещено». «Я вас поняла, Себастьян», — покраснела. «Нет, все-таки называть преподавателей по именам — это что-то слишком интимное». «Спокойной ночи, Тьяна». Деривард убрал выбившуюся прядь за мое ухо, и сердце глухо забилось. «Спокойной ночи, мэтр». Я рванула с места к себе в комнату. Завтра подумаю, что этот жест мог значить. Если вспомню, конечно. Ворвавшись в свое помещение, успокоилась. Мое умертвие проследовало за мной. При некроманте знакомиться не стала. А вот сейчас следовало бы. «Воплотись», — глухо приказала я. И передо мной опять возник призрак со студенческого кладбища. «Кто ты? Расскажи о себе». «Я бывший ректор Академии Семи Стихий», — начал этот воин. «Удивительно. Под оспехом и не скажешь. Ректор?» «Не перебивай», — тоном преподавателя ответил белесый дух. «Ну, ректор, значит, ректор». «Я один из тех, кто стоял в основании этой академии». «Ланселот де Рассе?» Я с недоверием приложила ладонь ко рту. «Приятно познакомиться, мой потомок», — поклонился мне призрак. «Ничего себе! Это его кровь я почувствовала, призывая себе помощника. А вы поведаете историю академии?» «А есть смысл? Ты же читала учебники. Да и твои родители не врали». «Вот это да!» «Не удивляйся, девочка. Только некромант де Рассе мог призвать меня. Не кричи на каждом шагу обо мне». «Да я и не собиралась», — обиженно протянула. «Мне самой невыгодно». «Я понял. Я уже почти 1000 лет летаю по Академии и собираю слухи. Как только ты здесь появилась, я тебя почувствовал». «Вы мне поможете?» Я вопросительно посмотрела на своего предка. «Да, ты моя кровь. Ну и ты меня призвала к себе». Он усмехнулся. «Кстати, о привязках. Тут еще один затесался в мой приближенный круг. Подойди», — скомандовала я скелету. Умертвие подчинилось. «Кто ты?» «Меня зовут Джастин Табриас, госпожа». Кости склонились в поклоне. Выглядело достаточно уморительно. Но я сдержалась из уважения. «Расскажи о себе, Джастин». «Я ученик 6-го витка темного факультета». Почти как я. «Но во время моего обучения, 500 лет назад, такой безопасности ученикам предоставить не могли. Меня задели смертельным проклятием». «Мне очень жаль, Джастин». Я склонилась к скелету. «Да нет, все хорошо. Я уже привык». Он вздохнул, а меня передернуло. Если вздыхают одни косточки, это выглядит как минимум странно. «Я, можно сказать, отомстил». «Отомстил?» «Да. Я с семьей де Леврас не поделил свою суженную. Мы ухаживали за ней одновременно. Но тогдашний молодой Дес де Леврас решил устранить соперника. Впоследствии я замучил их своими пришествиями». «А ты злопамятный», — присвистнула я. «Еще какой?» Джастин застыл в движении, как будто выпячивая грудь. «Так, к его жестам я, похоже, скоро привыкну. И что мне дальше с вами делать?» Ланселот де Рассе заметался по комнате. «Ты дурочка?» Зло начал он мне. «Я буду твоим наставником. Тебя же почти не воспитывали. Этот де Ланкур даже своих детей в почтении не воспитал. Что говорить о тебе?» «Обидно. Своего воспитателя я любила. Но не сложились отношения с семьей. Ни у него, ни у меня. Такая судьба». Злобный призрак продолжил. «Как ты будешь совмещать все дисциплины? Да ты без меня никуда, я решил». Он застыл возле меня. «Передам знания тебе как потомку, а потом уже развоплотишь меня». «А вы уверены?» Я посмотрела на своего еще одного наставника. «Ну что за месяц? То никого в качестве учителей не найдешь. В академию надо поступать. А тут очередь из желающих передать мудрость. Вы же потом в неприкаянную душу не воплотитесь. Только дальше». Я помахала руками. Что значит дальше? Даже некроманты не совсем понимали. «Я хоть и призрак, но за 1000 лет из ума не выжил», — поводил глазами мой предок. «Я бы поспорила». «А меня?» — весело зазвенел голос Джастина. «Можешь использовать как охранника». «Джастин», — устало ответила я, — «так-то я боевик. Заклинание на сохранность вещей я накладываю». «Тогда нужно еще подумать». Мое умертвие почесало голову, явно расстроившись. «Надо успокоить. Это же мое первое долгоживущее умертвие. Еще и с сознанием. Говорят, что одна из моих далеких бабушек таких вот слуг ценила больше, чем мужей. Так что разбрасываться скелетами я не собиралась. «Джастин, подожди. Ты тоже можешь помогать мне с обучением». Я критично осмотрела его и обошла вокруг. «А еще могу пускать тебя в разведку». «Что это значит, моя госпожа?» С благоговением опустился тот. «А то и значит. У меня есть миссия». Я прищурила глаза, глядя на Ланселота де Рассе. От еще одного древнего предка. «От кого?» Тот заинтересованно завитал вокруг. «От богини Морты». Щелкнула я пальцами. «Вот и будешь мне по ночам стратегически важную информацию добывать. Мне-то нельзя». Я развела руками. «Это еще почему?» Бывший древний ректор не унимался. «Но вы же слышали?» Я пожала плечами. «Ученики после отбоя не выходят». «Вас как придворных дам воспитывают». Зло выплюнул Дес Ланселот. «Может, так и есть, дорогой родственник. Но пробовать на зуб правила Академии я пока не готова». И, откинув край покрывала с кровати, добавила. «Я тут и так за 2 дня всем запомнилась. Так что обо мне еще пару баек сложат». «Уже наслышан», — буркнул де Рассе. «Тогда давайте мне поспать оставшиеся несколько часов. Я ж все-таки боевик». Я посмотрела из окна на часы башни, показавшие 2 часа ночи. «Ну вот, осталось спать 3 часа. На то мы порешили. Мои новые друзья-прислужники вели себя тихо, а я спокойно заснула, чтобы потом быть жестко разбуженной сиреной нашего корпуса».